Наши весны в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерушка, милую в садочке, сразу не становится иной. Пей, ты встретишь вечерушка, милую в садочке, сразу не становится иной. Котомсане помпи цинчота, I'm not afraid.